Глава 35. Аиша. Мишка спит, устроив голову у меня на коленях и вцепившись пальцами в ногу, будто только так я не исчезну. Иногда вздрагивает, смотрит на меня мутным взглядом, выдыхает и снова засыпает, лишь сильнее сжимая пальцы на ноге. Глажу его по коротким волосам, стараясь успокоить. Мне и самой так легче переживать дорогу домой. Правда, теперь я не знаю, где именно мой дом и как буду смотреть в глаза отцу своего медведя. Из-за меня он рисковал собой. Из-за меня родители могли потерять сына. И я не представляла, что Миша любит меня настолько сильно. Я не знаю, осталось ли что-то в нем от того рисковатого, грубого, напористого мальчишки со сломанными тормозами. Мне бы хотелось, чтобы осталось. Чуть-чуть. В той самой дозировке, которая делает его самим собой. Он снова вздрагивает, ерзает, перемещает руку на бедро, поворачивает голову и утыкается носом вниз моего живота. Дышит туда, обжигая кожу через одежду. Застываю, ощущая мурашки по всему телу. Охранник, сидящий за рулем Гелендвагена Ильи, совсем на нас не смотрит, только на дорогу. Он тоже устал и гонит по трассе, чтобы быстрее вернуться к своей семье. Впереди еще одна машина. За нами в автомобиле охраны едут Дамиль с Аленой и Сминой. И ничего страшного не происходит. Чего же я тону в смущении? Дурочка. Мой медведь не делает ничего плохого. Просто ему очень хочется вот так. Трогать меня, дышать. Больше никаких «нет, Миша, нельзя, Миша». Я все ему разрешаю, потому что очень люблю. Улыбаюсь. Это я сейчас смелая, пока он спит. Что будет, когда этот голодный медведь проснется, и мы останемся наедине? Въезжаем в город. Петляем между зажженных фонарей и сияющих витрин. Снег идет. Хочется подставить лицо под снежинки и улыбаться небу. Я потом обязательно скажу ему спасибо за то, что Миша и Дамиль вернулись к нам живыми. Может быть, там проклятую девочку все же услышали? Еще бы узнать, что произошло. Мужчины ничего не рассказывают. Даже охрана при нас не обсуждает. Сворачиваем в коттеджный поселок. Едем по тихим улицам, засаженным высокими деревьями и затянутым лабиринтами высоких заборов. Останавливаемся возле одного из них. Охранник сигналит. Через пару минут на улице появляется сразу двое мужчин. Нам открывают ворота при помощи пульта. Заезжаем во двор. Мишка поднимает голову, сонно на меня смотрит. «Кажется, приехали», — шепчу ему. Садится, трёт глаза и выглядывает в окно. «Угу, это дом моих родителей», — хрипло говорит он. Прокашливается, поправляет на себе одежду и выходит из машины. Протягивает руку высокому интересному мужчине. Тот сжимает ладонь моего медведя, дергает за руку на себя и крепко обнимает, утыкаясь лицом куда-то в шею. Миша обнимает в ответ. «У меня сердце колотится аномально быстро. Отец его». Закрываю глаза, чтобы успокоиться. Вздрагиваю всем телом, когда резко открывается дверь, и мороз проникает в салон машины мне под одежду. «Эй!» Тепло улыбается Мишка, коснувшись холодными пальцами моей щеки. «Ты чего сжалась? Тебя здесь никто не обидит. Теперь это твоя семья. Ну, после меня, конечно». Хрипло смеется. «Пойдем». Сжимает мои пальчики и тянет наружу. Спрыгиваю на дорожку. Миша тут же надевает мне капюшон и запахивает куртку. Снова берет за руку, ведет за собой. «Пап, невеста моя, Аиша», представляет, крепче сжимая руку. В отличие от меня, он совсем не волнуется. Евгений Михайлович мой отец. «Здравствуйте». Выходит ужасно неуверенно. Евгений Михайлович внимательно нас разглядывает. Миша собственническим жестом обнимает меня за талию и тянет ближе к себе. «Твоя». Неожиданно тепло смеется его папа. 100% твоя. Рад познакомиться лично, Аиша. Я, конечно, невесту от сына ждал чуть попозже. Лет эдак через 10, подмигивает Евгений Михайлович. Но раз он нашел уже свою пока еще маленькую женщину, я рад. Как там надо говорить? Проводит ладонью по темным волосам, и я понимаю, от кого у Мишки этот жест. Добро пожаловать в семью. Спасибо и... Вздыхаю, закусив губу. «Простите меня, пожалуйста». Опускаю голову как можно ниже. «Не надо», — просит Миша, коснувшись моего подбородка и подняв лицо. «Это искренне», — тихо отвечаю ему. Дети не должны отвечать за своих родителей и брать в руки оружие, чтобы стрелять в других людей. Умирать под пулями тоже не должны. Евгений Михайлович сжимает зубы до скрипа и кулаки до побелевших костяшек, выдавая все свои переживания за сына. Не должны жить в страхе и быть предметом выгодной торговли. «За что из перечисленного ты просишь прощения, малышка? Ты не виновата. Те, кто по-настоящему виновен в том, что моему сыну и другим пацанам пришлось пережить, обязательно за это ответят. А вы теперь просто любите друг друга. И головой почаще думайте. Это уже Мишки. Голодные? Очень, признается мой медведь. Тогда устраивайтесь. Если Аише нужна отдельная комната, ты знаешь, что делать. Приводи себя в порядок и спускайтесь в столовую. Распоряжусь, чтобы накрыли». «Мама, нет?» С какой-то затаённой надеждой на обратное спрашивает Миша. «Дурак, что ли?» «Как это нет?» Отдыхает она. Успокоительного впихнул практически силой. «Немного вас не дождалась. Утром увидитесь». Мишка расплывается в довольной улыбке. «Такой интересный». Оказывается, очень любит маму. Переплетает наши пальцы и ведет меня в дом. Шагаю смелее. «Останешься со мной в комнате?» Он ведет меня через просторный, очень уютный холл с диванами, фотографиями на стенах. «Я могу лечь на полу, а кровать отдам тебе. Просто не хочу отпускать». «Останусь», — смущенно улыбаюсь. «И можно не на полу, если ты хочешь». «Я все хочу». Довольно улыбается Мишка, открывая мне дверь в святая святых. В свою мальчишескую комнату. Но сначала свадьба. Целует меня в макушку, втягивает внутрь, и мы остаемся вдвоем, укутанные его запахом, детством, взрослением, жизнью, пропитавшей эти стены вплоть до этого самого момента. «Сначала нужно развестись с Дамилем», — напоминаю ему. «У вас это все сложно, да?» Он медленно трется кончиком носа мою переносицу. Кожа, ощущая его дыхание, теплое, прерывистое. Мишка крепче вжимает меня в себя. Задержав дыхание, застываю, чувствуя его выпуклую твердую ширинку. «Извини». Он немного отстраняется, догадавшись о причине. «Я не властен над некоторыми реакциями своего тела. У нас свои порядки». Отвечая на волнение, скрыть все равно не удается. «Муж дает развод, нужны свидетели. Но я не думаю, что будут проблемы. Дамиль хочет этого развода не меньше меня, а значит, найдется решение, как сделать все тихо и быстро. Мы с ним это обязательно обсудим», — урчит Мишка, ловя в темноте губами мои губы. Со стоном выдыхает мне в рот, и мы улетаем с ним куда-то высоко-высоко. Я закрываю глаза и чувствую лишь его тепло, и его сильные руки, и его желание, которое все еще меня смущает и одновременно откликается приятным покалыванием внизу живота. Миша дышит все тяжелее, чаще. Наши языки танцуют, нежно лаская друг друга. «Останови меня», — просит он, впиваясь пальцами в кожу на талии. «Сейчас». «Останови, пожалуйста». Ведет носом по щеке, касается влажными губами ушка, шеи. Я тону в собственных мурашках от захлестнувшего с головой совсем нового ощущения. «Стой!» «У тебя есть другое заклинание?» Хрипло смеется, прикусывая кожу за ушком. Я приподнимаюсь на носочках, поймав электрический разряд прямо в позвоночник. «Миша, нет!» Шепчу же я от волнения собственные губы. «Ненавижу это твое «нет»!» Фыркает он и убирает руки. «Ты же сам просил!» «Не понимаю я!» «Ты все правильно сделала!» Легко целует меня в лоб. «Но твое «нет» я все равно ненавижу!» Ушел в душ. А то на ужин нас не дождутся.